вторая часть послания оказалась еще интереснее. Перед тем, как вернуться, Дюма обратился в службу централизованной закупки необработанных алмазов, базирующуюся в Лондоне и контролирующую от 80 до 85% мирового рынка этого товара. Он запросил полный список руководителей, инженеров, геологов, работавших на всех алмазных приисках Африки с 1969 года по настоящее время. Когда Дюма приехал в Швейцарию, он скрупулезно изучил длинный список и наряду с Максом Бемом обнаружил еще два знакомых имени. Первое — Отто Кифер. По сведениям лондонской конторы, Тонтон Граната управлял несколькими алмазными приисками в Центральной Африке, в частности, шахтами Центральноафриканского горно-промышленного общества — ЦАГПО. Итак, Дюма был уверен в том, что чех играет главную роль в контрабанде алмазов. Другое имя открывало необозримые возможности для следствия. В списке тех, кто работал в южной части Африки, Дюма обнаружил фамилию, кое о чем ему напомнившую. Нильс ван Доттен. Человек с 1969 по 1972 год, трудившийся бок о бок с Максом Бемом в Южной Африке и ставший теперь одним из руководителей шахт Кимберли. Нильс ван Доттен был тем самым бельгийским геологом, который отправился вместе с Бемом в джунгли в августе 1977 года. Бельгийцем ван Доттена счел Гияр, французский инженер, беседовавший с Дюма. Гияра сбили с толку имя и акцент ван Доттена. А этот человек не был ни бельгийцем, ни голландцем. Он был африканером, белым жителем Южной Африки. Это важное открытие показало, что Бем еще с 70-х годов поддерживал прочные связи со специалистом по алмазам, живущим в Южной Африке. Более того, ван Доттен виделся с Максом Бемом в Центральной Африке с 1977 года, и цель этой встречи неизвестна. В 1978 году, после воскрешения Бема, эти двое, должно быть, возобновили свои отношения. Ван Доттен занимался контрабандой на Востоке, он снаряжал дорогу южных аистов, обворовывая шахты, которыми сам же и руководил, в то время как Кифер заправлял делами на Западе. Днем, еще до факса Дюма, пришло послание от Вагнера. Оно содержало спутниковую карту Европы, Ближнего Востока и Африки. На ней были отмечены уже пройденные птицами отрезки пути, а также те, что им еще предстояло преодолеть. В Европе, в верхней точке сети нелегальной торговли, я написал Макс Бем. Он был мозгом всей операции. Середину маршрута, в центре Африки, я обозначил Отто Кифер, а юго-восток, в самом низу, Нильс ван Доттен. Между этими именами по спутниковой карте проходила пунктирная линия, соединяющая все три точки. Схема была просто блестящая, безукоризненная. Я набрал номер Дюма. «Ну и как?» — спросил он, даже не дожидаясь, пока я подам голос. «Великолепно», — ответил я. «Ваша информация подтверждает те данные, которые мне удалось добыть. Теперь ваша очередь рассказать мне все, что вам известно». Я вкратце рассказал о своих находках. О сети нелегальной торговли алмазами, о аистах, используемых в качестве курьеров, о Сиккове и его соратнике, о необъяснимой связи организации «Единый мир» со всем этим делом. В завершение я уведомил Дюма о своем решении отправиться в Центральную Африку. Инспектор потерял дар речи. Помолчав с минуту, он собрался с силами и задал вопрос: «А где алмазы?» «Какие алмазы?» «Восточные. Те, что исчезли вместе с аистами». Его вопрос привел меня в замешательство. Я не говорил ему ни об Иддо, ни о Саре. Почему Дюма заинтересовало это неведомо куда подевавшееся богатство? Я решил ему соврать. «Не знаю», — отрезал я. Дюма вздохнул. «Дело приобретает такие масштабы, что это выходит за рамки наших полномочий». «Как это?» «Я и раньше предполагал, что Макс Бем нелегально торгует какими-то африканскими товарами. Но думал, что он торгует всем понемногу. А тут такой размах просто дух захватывает». «Что вы хотите этим сказать?» «Я говорил с людьми из Лондона. Уже несколько лет они подозревают, что кто-то организовал нелегальную поставку алмазов и что Макс Бем, возможно, играет в этом главную роль. Однако им не удалось обнаружить то, что сумели раскрыть вы.